«Я не понимаю, что здесь происходит», — холодно сказал он и, подойдя к Алине, взял ее за руку. Алина вытерла слезы и пошла в вагон. Поезд отошел. Осиротевшая семья долго стояла на перроне, глядя на исчезающие вдали красные огоньки. И снова кое-как наладила жизнь, только за столом опустела место старшей сестры, да на светлом лице Марины прибавилась новая глубокая морщинка. Жить становилось трудно. Фирма «Редовой», где служила Марина, после ареста мужа уволила ее. Мышка, окончив 7 классов гимназии, пошла на краткосрочные курсы сестер. Леня поступил в университет и целый день бегал по урокам. Динка училась. Ей не удалось держать свое обещание учиться только на пятерке. Она получала пятерки только по тем предметам, которые любила. А любила она, по ее собственному выражению, больше всего на свете уроки словесности и своего учителя словесности. «Василий Иннокентьевич уважает чужие мысли», – важно говорила она дома. «Он никогда меня не одергивает и вообще…» Динка обводила взглядом своих домашних и многозначительно добавляла. «Василий Иннокентьевич знает, кого нужно ругать, а кого хвалить». О себе она, конечно, думала, что ее нужно хвалить, и тогда она горы своротит. Учитель словесности читал вслух ее сочинения и ставил ей красным карандашом жирные пятерки. Динка очень гордилась похвалой любимого учителя, но, стараясь не показать этого дома, придя из гимназии, словно мимоходом говорила: «Василий Иннокентьевич опять читал в классе мое сочинение, и что ему там понравилось, не знаю». Зато уж по другим предметам, по математике и особенно по алгебре, Динка даже с помощью Лени с трудом добывала четверки, а иногда, скатываясь до тройки, сердито говорила: «И кто это придумал так крутить человеку мозги? Но еще геометрия туда-сюда, там хоть теоремы, их каждый дурак может наизусть запомнить. Ну, физика еще ничего, там опыты интересные, а уж алгебра – это прямо издевательство». Шел второй год войны. После рождественских каникул ушел на фронт Вася. В семье прибавилось новое беспокойство. Динка выбегала на улицу и подолгу стояла у ворот в ожидании почтальона. Писем ждали теперь не только от отца и Алины, ждали с нетерпением серых солдатских треугольников от Васи. Письма читали сообща, тревожно вслушиваясь в короткие ласковые строчки, пытаясь проникнуть в то, что сознательно или бессознательно скрывалось под этими успокаивающими строчками. Во всех письмах, часто против воли писавшего, слышалась тоска по семье, по близким людям и привычному уюту. Всю зиму Марина рвалась в Самару навестить мужа. Устроиться на службу она так и не смогла. Нигде не принимали жену политического преступника, отбывающего наказание в тюрьме. Бесплодные поиски места и тревога за мужа подорвали силы Марины. Поддерживала ее только тесная связь с Арсеналом, где она часто проводила собрания и вела кружок, обучая рабочей грамоте. Через отца Андрея Коринского Марина близко познакомилась с новыми товарищами, работающими в Арсенале. Печатала дома прокламации и с помощью Лени широко распространяла их на фабриках, заводах и в казармах между солдатами. Уехать было нелегко, но все же весной, перед самыми Динкиными экзаменами, Марина уехала в Самару. Леня, по рекомендации Марины, также пользовался доверием старших товарищей и нередко получал от них тайные поручения. Чаще всего это были поездки для установления связи с рабочими и железнодорожниками ближайших городов. В этот раз, после отъезда Марины, Леню послали к гомельским железнодорожникам. Дом опустел. Мышка уже работала в госпитале и часто оставалась на ночное дежурство. Но Динка не скучала. У нее была одна мечта – выдержать с честью переводные экзамены 8 класс и уехать на хутор. Бросив на стол целую кучу приготовленных заранее билетов, Динка вытаскивала по одному билету и, зажав пальцами уши, зубрила или, поглядев на часы, бежала вниз по лестнице звать на помощь своего давнего приятеля Андрея. Андрей, окончив училище, по желанию своего отца, работал в Арсенале. но Динка не давала ему времени даже на обед.